Эпилог. Я очень много передвигаюсь по Кахэму, так как жителями предпочитаю общаться лично. Пытаюсь донести до них, что отныне замок приравнен к драконьему, а это значит, налоги в казну теперь платятся со льготами. Да, не очень справедливо, но драконы — правящие расы этого мира, и прав они имеют больше. В любом случае, льготы помогут и простым жителям Кахэма вздохнуть, привести в порядок дома, наладить бизнес и производство. Я своим производством занимаюсь вплотную. Много времени мы с сестрами проводим в мастерской, обустроенной для меня Робертом. Энни рисует эскизы, а также занимается конторой, открытой в городе. Она взяла на себя заказы и работу с клиентами. Помощь леди Шарсо не заставила себя ждать, и образцы свечей, отосланные ее подругам, принесли грандиозные результаты. Я не ожидала такого, если честно. У нашей конторы каждый день останавливаются экипажи, и дамы света и полусвета заказывают целые наборы. Всех принимает Энни и наш бухгалтер, который помогает вести дела. После того, как сестрам присвоили фамилию Кайен, мы превратили производство свечей в семейное дело и сильно его расширили. Я добавила массажные свечи и масла. Контейнеры и подсвечники изготовляют на заказ, исключительно по нашим уникальным рисункам. Я остаюсь немного в тени, так как поддерживаю образ знатной дамы. Но это не мешает мне быть полностью вовлеченной в дела имения. Все понимают, кто стоит за возрождением Кахэма. Ведь я лично руковожу ремонтом коттеджей и открываю новую школу для бедняков. Вкладываюсь в больницы и библиотеки. Вокруг моей личности плещется море сплетен. Но мы с Робертом никак с этим не боремся и не даем интервью в газетах. Жители Кахэма, безусловно, заметили, что я все-таки та самая Лилия, которая сбежала 8 лет назад после ареста мужа и вернулась лишь сейчас, с ребенком. Поэтому разговоры о разногласиях и скандальном разводе продолжают курсировать, принимая безумные формы. Нам передают выдуманные подробности нашего бракоразводного процесса, будто бы прошедшего с дележкой имущества и взаимными обвинениями. А ведь мы сделали все, чтобы это фальшивое мероприятие прошло как можно незаметнее. Случаются совсем уж неудобные казусы, когда дезинформированы оказываются даже наши друзья. К примеру, лорд Грэхэм, сохранивший очень теплые отношения с Робертом, много лет считал, что мы и правда с шумом развелись. Зима становится самым любимым нашим временем года. По многим причинам. Во-первых, у детей долгожданные каникулы, а значит, каток и поездки на санях. Во-вторых, я обнаруживаю, что беременна. Леди Шарсо. Я как раз возвращаюсь из сада, так как занимаюсь его будущей планировкой. Высаживать растения начнем лишь с весны. Но я уже теперь рассчитала места для беседок, скамеек и клумб. Список редких цветов у меня тоже составлен. Я маниакально охочусь на самые экзотические и уникальные сорта, чтобы сделать сады изюминкой Кахэма. «Что такое, Рэй?» Аккуратно переставляя ноги, обутые в теплые сапожки, а рядом бежит Элли в шубке. Рэй немного запыхался, пока гнался за нами. Но как только я остановилась, выдохнул и вытянулся в струнку. «Лорд Шарсо приказал присматривать за вами, чтобы не упали. В вашем положении опасно ходить по обледенелым тропинкам». «Элли меня поддерживает», — смеюсь я. «Живот у меня просто огромный, что неудивительно. Мы с Робертом разошлись не на шутку и подарили жизнь сразу близнецам». Издалека раздается лай, и к нам выскакивают Эрик с Бураном. «Мам, не ходи без нас», — серьезно заявляет Эрик. Сын счастлив, что наступили каникулы, но продолжает каждый вечер читать учебники по артефаторике. «Иногда я прихожу в отчаяние, не зная, как отвлечь ребенка от постоянного саморазвития. Но с этой задачей начал неплохо справляться его отец. Роберт стал брать Эрика с собой в поездки. Они вместе катаются верхом и занимаются спортом. Любой дракон обязан тренировать мышечную массу. Это как-то связано с их строением. Поэтому Эрик занимается с отцом в зале, учится владеть рапирой и мушкетами. «Мам!» Эрик подходит ко мне и осторожно поддерживает под руку. «А у Бурана родились щенки. Они на псарне?» Я принимаю заинтересованный вид. «Нет, Эрик вздыхает. «Отец разрешил взять их в дом вместе с их мамой-собакой. Они очень маленькие и могут замерзнуть на псарне, так что побудут на кухне». Я не спрашиваю, почему щенков приписали Бурану. Возможно, у Эрика есть причины. Но посмотреть на малышей мне интересно. Элли с энтузиазмом несколько раз подпрыгивает на месте, и дети ведут меня в сторону замка. «Детишки, я не больная, просто беременная», — весело отшучиваюсь. «Эн велела ходить за тобой и присматривать», — отвечает Элли важно. «Ох, Энни, с каким недоверием она встретила меня!» Но время спустя сердце сестренки оттаяло и раскрылось огромной любовью. Думаю, они с Саймой догадываются, что я не настоящая Лилия, но никогда не скажут этого вслух. Да и зачем? Я в полной мере ощущаю их тепло и заботу. То Сайма подкинет мне собственноручно вышитую подушечку для ног, то Энни отберет лишнюю работу, то Элли приготовит на кухне горячий чай с лимоном и принесет мне в мастерскую на подносе. Мы с сестрами сплотились, превратившись в настоящую семью. Все вместе ждем рождения близнецов и гадаем, какого пола они будут. Сайма ждет мальчишек, а Эн уверяет меня, что родятся девочки. Эрик тоже хочет сестер, а вот Элли говорит, что лучше, если на свет появится мальчик и девочка. Потихоньку Кахэм восстает из руин. Туристы снимают коттеджи. Народ едет к нам, чтобы подышать целебным воздухом, пожить на природе, закупить свечи или редкие цветы, а также попить воду из волшебного источника. Имение становится элитным, и разговоры о скандальном разводе только поддерживают интерес. Мы с Робертом сохраняем интригу и по вечерам смеемся, просматривая статьи в бульварных, а иногда и в серьезных изданиях. Я сижу у разожженного камина и вяжу пинетки. Энни забрала Эрика и Элли гулять. Но они все под дополнительным присмотром Рэя и нашего верного пса. Поэтому я спокойна и тихонько обдумываю новую линейку массажных свечей, которую планирую запустить весной. Роберт наклоняется и целует меня в висок, а потом с довольным кряхтением располагается в кресле напротив. «Что за территорию расчищают на северной границе Кахэма?» — интересуется он, хитро сощурившись. «Я пыталась тебе рассказать, а ты не слушал». Притворно дуюсь, но Роберт получил новости из стороны и поэтому не выслушал меня. Поговаривали, что в Дургаре действуют связанные с восточными королевствами банды теневых дельцов. Они заняты торговлей запрещенными артефактами, зельями и даже воруют людей. На Востоке сильных магов намного больше, чем в Дургаре. И происходят настоящие безобразия, которые император пытается пресекать, но тщетно. «Я хочу построить там гостиницу, Роберт. Не всем выгодно снимать коттеджи». Роберт кивает и опять как-то рассеянно. «В чем дело, милый?» Я откладываю вязание. «Я получил вести из Торна. Снова зашевелились теневые дельцы. Ты, наверное, догадываешься, что они стояли за отцом Лилии и Самсоном Каеном. Что они из себя представляют? Среди них много высокопоставленных личностей, в том числе из драконьих родов. Банкиры, судьи, чиновники, лорды». Роберт в досаде взмахивает рукой. «Именно по этой причине я держусь вдали от столицы. Ко мне уже подкатывали с предложениями сбывать на черный рынок запрещенные артефакты». Я встаю и сажусь к нему на колени. Веша уже немало, но мой дракон выдерживает нас троих. Роберт кладет горячую руку на мой живот и улыбается. «У меня все схвачено, Лена. К нашей семье никто не подберется. Я получил несколько императорских контрактов и набираю вес в обществе. Жизнь очень сильно изменилась в лучшую сторону». Укладываю ладонь на его пальцы и вздыхаю. Роберт действительно скала. Он колосс, укрывающий нашу семью от ненастей. Он многое пережил, но сохранил цепкий и острый ум, сильный характер и непоколебимую волю. «Мне очень повезло с тобой», — шепчу тихо. «Если бы не ты, нашей семьи бы не было, Лена», — отвечает он. «А я думаю о Лиле. Удалось ли ей построить счастье ценой отказа от родного сына? Наверное, я никогда не узнаю этого», — думается мне. Но неожиданно представляется случай узнать правду о судьбе бывшей жены Роберта. Возможность подворачивается много лет спустя, после того, как в Кахэм привозят жену генерал Рэмхард Грэхэм, сын того самого юного лорда с газетой, встретившегося нам в холле гостиницы. Анна Грэхэм — предприимчивая и умная женщина, а также истинные генералы и попаданка, моя соотечественница. Сюрприз, конечно, великолепный, но вся соль в том, что иномерянка попала в тело девушки из сообщества Эйха. Ее тетя Инес Фьерт, ведьма, унаследовавшая пространственный дар от далеких предков, относящихся к ларшисам, опальным драконам. Вот она-то и помогла мне узнать судьбу Лилии. Инес Фьерт, по моей особой просьбе, прошла через миры и принесла весть, что Лилия осталась совсем одна. Да, при помощи пространственной магии Рубина она стала обладательницей большой суммы денег. А если проще, то просто украла их, пройдя сквозь стены банка. Дальше оставалось нанять адвоката и засадить моего мужа и его молодую женушку в тюрьму. Сработано было блестяще, на грани риска и с огоньком. Лилия зажила, но счастье свое так и не наладила. Немного подлатала тело, вколола ботокс, надула губы. И все зря. Как отчиталась Инес, бывшая леди Шарсо, превратилась в странную старуху, которая кормит в парке голубей. Она разговаривает сама с собой и зовет сына. Просит прощения за то, что бросила на погибель. А потом срывается и поносит лордов Каенов, Роберта и почему-то своих незаконных сестер. Я благодарю Инес, с которой мы встретились в маленьком кафе в Кахэме. Тут же продают букеты из моего сада, а на столах стоят свечи нашего с сестрами производства. Эрик узнал правду только когда вырос. Я чуть не умерла, пока признавалась ему. И то мы с Робертом решили не говорить ему всей правды. Инес участливо смотрит на меня и не перебивает. Но сын сказал, что родня та, которая вырастила, и он вообще не видит проблемы в том, что в теле его родившим оказалась его настоящая мама. Так и заявил, представляете? «У вас замечательный сын, леди Шарсо», — улыбается Инес. «За долгие годы нашего с Робертом брака много чего произошло. Мы переживали огромное счастье, но приходили и беды. Основная проблема заключалась в том, что теневые дельцы продолжали нападки на мастерскую и на нашу семью. Именно так влезла к нам Кассандра, первая жена Эрика. Она пыталась вызвать раздор в семье, поссорить нас с Робертом, но довольно быстро была разоблачена. И все бы хорошо, но эта подлая гадина сбежала из Дургара с сыном Эрика. Она увезла нашего малолетнего внука Леона и его родовое кольцо, которое Роберт с Эриком самолично для него выковали. Эрик счастливо женился снова. У него появился второй сын, Рейборн. Но мы 30 лет не переставая пытались достучаться до Леона, которого вдали от нас растили жестоким и холодным солдафоном. Увы, но мальчик отказался идти на контакт с Шарсо. И вот спустя 30 лет все изменилось. Леон вернулся в семью и не один, а со своей истиной, Виолой Ларшис. В зимний снежный вечер ужин накрываем в самой теплой и уютной столовой. В Кахэме собралась вся огромная семья. Приехали наши с Робертом дочери, давно повыходившие замуж. Мои малышки Айрин и Паола заявляются с шумом, с помпой и подарками. Голоса внуков и правнуков заполняют холл. «Эрик!» — кричит Паола. «Мы привезли новые книги для Рейбана. Где этот пострел?» Я стремительно выбегаю навстречу дочкам и обнимаю каждую, прижимаю к материнской груди. Их мужья целуют мне руки, а маленькие правнуки дергают за юбку. «Мы хотим познакомиться с Леоном», — шепчут дочки. Сын Паолы, Кевин, потирает руки и оглядывается. «Ба, прям не верится, что вы вернули Леона. Он правда генерал?» «Сейчас он служит императору, да», — отмахиваюсь от Кевина. «Мам, а тети приедут?» — интересуется Айрин. Она безумно привязана к моим сестрам, активно участвовавшим в их с Паолой воспитании. Сестры прибудут завтра. Пришло письмо от Элли, что они застряли в пути из-за метели. Энни, Сайма и Элли удачно вышли замуж и обзавелись собственными большими семьями. Пока родные снимают шубы и пальто, я осматриваю стол. Виола помогает мне расставить свечи. Она беременна, но живот очень подходит ей. «Где Рейберн? Мои девочки привезли ему книги, о которых он просил», — спрашиваю я, а Виола ловко поправляет салфетки. «Горжусь невесткой. Леон не мог выбрать жены лучше, хоть ему и пришлось много бороться за ее любовь. Лорд Роберт, Эрик, Леон и Райберн пошли на псарню. Там щенки родились», — рассказывает Ви. «Ну вот, придумали тоже. Надо послать за ними служанку». Незлобно ворчу и проверяю столовые приборы. «Значит, в доме появятся молодые псы. А у нас их и так штук 5. Но посылать никого не нужно. Двери открываются, и в столовую вваливается веселая компания. Роберт обнимает наших дочерей, а Эрик хлопает по плечу своего старшего сына Леона. Рейберн прижимает к груди новую книгу, и у меня сердце сжимается. Как мой младший внук похож на Эрика в детстве. «Садимся за стол», — зову я. Не выдержав, подхожу к Леону и обхватываю его руками за широкие плечи. Мой внук — настоящий драконий генерал. «Добро пожаловать домой», — произношу тихо. «Спасибо тебе, бабушка». Он берет мою руку и благоговейно целует.